Глава 7. Кая. Кая мелочиться не стала. Накрыла поляну чем-то вроде покрывала из тьмы. Если бы я не видел зарождающиеся потоки, кончилось бы это плачевно. А так отпрыгнул назад, оттолкнулся от корня и перескочил на ствол дерева. В прошлой жизни Кая далеко успела пройти по темному пути. Быть может, в этой она зашла еще дальше. Уж точно не рядовая воительница. И я к ее силе относился с должным уважением. Без пиетета, но с уважением. Страха не было. В темном мире Кая постигала свое мастерство. А здесь, в лагере, я наблюдал за сотнями солдат и имел доступ к разнообразию. То, что Кая не умеет бегать по поверхностям, сейчас играло против нее. Девушка осталась внизу, а я поднялся повыше и уставился на нее. «Хватит трусить, рано!» — прокричала раздраженно она. «Это не трусость. Я наглядно показываю твою же слабость!» Что-то прорычав, Кая создала воистину гигантское темное лезвие и метнула в меня, легко перерубив ветку. Я на это лишь посмеялся, перепрыгнув на следующую. Так мы и скакали следующую минуту. Кая тратила уйму сил, прореживая лес, а я просто прыгал, почти не напрягаясь. За проведенное здесь время девушка так и не смогла освоить столь простую технику, сосредоточившись на восстановлении. «Не надоело?» — крикнул я сверху. «Спускайся, выдери тебя, сурхи!» «Фу, как грубо!» «А ты достань! Покажи, какая ты крутая воительница! Пока как-то блекла!» На самом деле, тех сил, что она выпустила, хватило бы, чтобы перебить... «Ну, небольшое войско ветеранов». «Сам напросился!» Кая создала очередной кинжал, но не как обычно. Выстрелила им в мою сторону, лезвие вошло в дерево и... притянуло Каю к себе. Ее подбросило вверх, и силы броска хватило, чтобы она оказалась рядом со мной. Глупо. Очень глупо лететь по одной траектории, когда сражаешься с тем, кто умеет биться в разных плоскостях. Я скользнул вниз, проехал по дереву и выбросил Кая копье навстречу. Она победно улыбнулась и схватилась темнотой за древко. Оружие вырвало из моих рук и отбросило далеко в сторону. Почти. Копье зависло в воздухе. Кая же пролетела мимо меня, врезалась в ветку и зацепилась темным кинжалом. «Оригинально!» — кивнул я ей и притянул копье обратно. Наивно ожидать, что она пропустит удар в спину. Видела же этот прием. Физической силы Кае тоже было не занимать. Оттолкнувшись от дерева, она прыгнула на меня и пролетела 5 метров. Когда я скакнул на новую ветку, девушка перерубила ее еще в полете. Только вот на такой скорости, еще до того, как ветка начала падать, я оттолкнулся и разорвал дистанцию. Еще через пару минут Кая оказалась на земле, свалившись с дерева. Что-то не рассчитала и рухнула. Я завис над ней и с иронией спросил. «Устала?» «Это издевательство, а не бой». «Это демонстрация моего превосходства», — сложил я руки на груди. «Превосходство в трусости?» «В уме», — постучал я себе пальцем по виску. «Это изворотливость, а не ум», — парировала Кая. «Последний раз предупреждаю, спускайся вниз». «Или что?» «Сам виноват. До этого я тебя щадила». Кая достала что-то из-под брони, полоснула ножом по ладони и прокричала: «Темное солнце!» В ту же секунду темный герцог заорал внутри меня: «Беги!» Я и побежал. Оттолкнулся, прыгнул и рванул со всех сил подальше отсюда. Сзади что-то громыхнуло, затрещало, снова громыхнуло. В полете, извернувшись, я увидел, как черный шар, от которого мерк свет вокруг, играючи проламывает деревья. «Таинство будет действовать от 1 минуты. Тебе надо двигаться достаточно быстро, тогда выживешь», — предупредил старик. Я попробовал сбить темное солнце, но оно следовало за мной. Замедлялось лишь тогда, когда врезалось в толстое деревье. Заметив этот момент, я выстроил свой маршрут так, чтобы максимально сбить таинство. Повезло, что в лесу сражались. На открытой местности не убежал бы. Вроде все. сказал я сам себе, когда деревья перестали валиться. Весь мой путь сопровождался либо поваленными деревьями, либо пробитыми насквозь. «Теперь вернись и добей ее. Для темного солнца требуется основа из сильного монстра. У дочери не может быть много таких. Сейчас она ослаблена. Пользуйся этим». Всегда восхищался силой родительских чувств. «Когда сам станешь отцом, а твои дети вырастут и покажут всю свою неблагодарность, ты лучше начнешь понимать наш конфликт с Каей». «Возможно». Дорога обратно заняла чуть больше времени. Мне тоже требовалось восстановить дыхание. Каю на месте я не обнаружил. Она пряталась прямо как в старые добрые времена, когда играли с ней в салочки. «И кто из нас теперь трус?» — крикнул я. «Удержится? Нет?» Удержалась. Не проявила себя. Тогда остается одно. Ей выгодно затянуть сейчас бой, чтобы восстановиться. А мне надо найти ее как можно скорее. Поэтому остается лишь рисковать. Прыгнув на ветку, я принялся перемещаться кругами, проверяя самые темные места. Кая не заставила себя долго ждать. Понимала, что я ее быстро так найду, и подгадала момент, чтобы подловить меня. Темное копье прилетело мне в бок, врезалось в покров и растеклось по нему. Если готов к атаке, отбить ее куда легче. «Может, сдашься?» — предложил я, заметив Каю. «Ты ослабла, а я почти не потратился. У тебя нет ни шанса». «Мы только начали рано». Вышла она из-под корней, держа перед собой мечи. «Примешь этот бой?» «Приму. Без беготни. Но ты уже проиграла». Мои слова оказались пророческими. Я снова ощутил силу копья и на этот раз не стал проверять, на что оно способно. Может, костяные клинки и были сильным оружием, но владела ими Кая посредственно. На уровне обычного ветерана она элиту не тянула. «Сдаешься?» — спросил я, уперев лезвие Кая в шею. «Твоя взяла». Опустила она руки, прикусив обиженно губу. «Тогда у меня что-то для тебя есть». «Утешительный подарок?» Фыркнула она и мотнула головой, отчего косы чуть подбросила. «Нет, добить хочу». Я достал из кармана заранее приготовленный листок бумаги. На самом деле таких у меня было несколько, но об этом Кая не узнает. «Так», — протянула девушка, забирая листок. Знала бы она, чего стоило его добыть. «Кая думала, что она крутая темная воительница, будет носиться за мной как сумасшедшая. Если догадается остановиться, получит шансы на победу. Но она не догадается, и когда проиграет, спишет это на то, что бой был нечестным, и я убегал, а не дрался». Зачитав текст, девушка посмотрела на меня недобро. «К чему это?» «К тому, что ты проиграла, но урока из этого не вынесла». «В чем же урок?» — спросила она с вызовом. «В том, что ты умнее». «В том, что ты не так сильна, как думаешь». «Будь мы на открытой местности, я бы оттуда убежал в лес или горы». «Бегать не всегда есть возможность». «Не всегда», — согласился я. «Но умного человека как раз отличает то, что он создает возможности». «Ты считаешь себя темным практиком, но не контролируешь эмоций». Мои слова прозвучали осуждающе. «Позорище». «Эрана», — тихо сказала Кая, смотря на меня. «Мы оба знаем, что если отрицать свои недостатки, то далеко не уйдешь». «Тогда, может, пропустишь ту часть, где смешиваешь меня с грязью, и сразу перейдешь к делу?» «Я уже все сказал. Для начала определись, хочешь ли со мной дальше общаться. Если хочешь, то будет и второе условие». «Послушание». «Именно». «Ты неадекватна». «Спасибо», — скривилась Кая. «Не, серьезно. Реально башкой двинулась. Да хватит уже». «Тебе нужно будет начать осваивать новое направление. Что-то, что сбалансирует темный путь». Кая посмотрела на меня с подозрением. «А если я откажусь, то могу валить». «Именно так». «Подумай до вечера. Хочешь, по лесу прогуляйся, воздухом подыши. Определись уже, чего сама хочешь. а главное, реши для себя, насколько готова вкладываться в наши отношения. Говоришь, как старый скучный муж». Махнув на Каю рукой, пошел обратно в лагерь. Рязана смотрел на то, как сбежались караульные. В лагере были готовы объявить тревогу, и если бы Эрана заранее не предупредил дежурных, что в лесу может быть шумно, то суеты бы поднялось куда больше. Рядом стояла Хала и делала вид, что не знает Рязана. Он тоже притворялся, будто не знаком с ней. Спектакль, в который никто не верил, но в который они играли по молчаливому согласию. Рязана рассмотрел, как возвращается Эрана. Побитым он не выглядел, а значит, победил в поединке. Парень в исходе не сомневался, но сейчас не стал подходить к другу. Тот шел задумчивый, погруженный в себя, и, казалось, на собравшихся людей не обратил внимания. «Что это с ним?» — шепнула Хала. «У них сложные отношения», — выдал сентенцию Рязана, который и сам не понимал, что связывает эту деревенскую парочку. «А еще меня реально пугает, что у них там за деревня». «Согласна. Монстры какие-то». Сергиус занимался тем, что точил нож, когда к нему подсел Церен. «Сегодня твои птенчики подрались», — сказал скрытный. «Это они могут». Никак особо не отреагировал Сергиус, продолжая точить нож. «Девчонка показала то, чего никак знать не могла. Темное солнце кинуло». Сергиус нахмурился, вспоминая, что это за таинство такое. Покачал головой. «Ты ее этому научить не мог», — сказал Церен. «Не мог. Но она всегда была талантливой». «Как же так вышло, что два таланта попали к тебе в руки?» «Случайность. Я уже говорил», — спокойно ответил Сергиус. «В такое с трудом верится». Сергиус промолчал, а Церен больше ничего не спрашивал. Кая вернулась к обеду, как ни в чем не бывало. Притащила с собой тушку зверька, местную разновидность кролика. Сама же и обед взялась готовить. Подкалывать и спрашивать, можно ли это счесть за извинения, не стал. У нас и так хрупкие отношения. Зря я думал, что эта война фальшивая. То, что серьезных сражений не происходило, расслабило меня. Оставшийся день прошел тихо, устроили небольшой отдых. Я восстанавливал запасы энергии, Хала с Рязана бегали по лесу и собирали травы. Кая сидела рядом со мной и в основном медитировала. А ночью... В эту ночь я проснулся от грохота. Звук ломаемого сухого дерева ни с чем не спутаешь. Следом раздались крики, и только после этого взвыл гонг, означающий тревогу. На лагерь напали. И раз колокол звонит с опозданием, нападение проморгали. С Каей мы поднялись одновременно и столкнулись в проходе, когда выбирались. Мимо нас пробежали солдаты с копьями наперехват куда-то в сторону гор. С той же стороны доносился и основной шум. «На нас напали?» — спросила Кая. «Другое надо спрашивать. В каком количестве напали и какая у них цель?» Мне никто не объяснял, как вести себя в случае нападения на лагерь, но логика подсказывала, что лучшая тактика — не путаться под ногами. Здесь есть кому принять удар на себя. Только вот у моего учителя были совсем другие планы. Появился он откуда ни возьмись, в буквальном смысле. Возник у нас за спинами и опустил ладони на плечи. Кая дернулась и выхватила нож, мгновенно атаковав. Но Церен легко отбил ее руку, а саму девушку откинул, отчего она шлепнулась на задницу. «Иди за мной», — сказал он мне. «А ты, чудное дарование, если хочешь, можешь присоединиться. Будем резать дарманцев». Приказ обсуждению не подлежал. Церен прямо с места запрыгнул на столб, оттолкнулся и перелетел через группу бегущих солдат. «Тоже мне, мастер скрытности». Переглянувшись с Кай, побежал вслед за Цереном. С него станется специально исчезнуть, чтобы я поплутал. То, что сначала испугало, По мере того, как я наблюдал за происходящим, переставало быть чем-то жутким. Шум битвы не стихал. Где-то на границе лагеря шел нешуточный замес. Все больше войск туда стягивалось, и я быстро понял, что способ передвигаться верхами не такой уж глупый. Иначе бы мы не пробились. Церан остановился возле стены, справа от основного места событий. Я пока не разобрался, что там происходит, но морозец по коже намекал, что ничего хорошего. «Дарамансы собираются призвать жнеца», — выдал Церан, когда я его догнал. Кая приземлилась рядом. Встали мы на одной из построек, что здесь стояло. «Наша цель?» — спросил я. Хотелось спросить совсем другое. «Как они, не в пустую ночь, собираются призвать жнеца? Как им управлять и что вообще задумали?» Но любопытство — это хорошо в мирное время, а не когда совсем рядом идет сражение. «Помимо того, что дарамансы хотят нанести нам как можно больше ущерба», в отличие от меня, казалось, Церан никуда не спешит. «Они еще собираются убить всех практиков пустоты». «А жнец как приманка для них». «Ага», — кивнул мастер. «Кому же еще со жнецом разбираться? Другие таинства, если могут ему навредить, то не особо сильно. Много людей поляжет, пока со жнецом справятся». «А нас сюда вы притащили...» «Чтобы повеселиться, конечно», — воскликнул Церан. «Но если ты хочешь быть серьезным, то сейчас перемахнем через стену, зайдем в спину дарамансам и устроим резню». «Эй, ты, темная девочка, убивать умеешь?» Кая оскалила зубы и зашипела. Церан хмыкнул. «Умеешь ты заводить друзей рано», — посмотрел он на меня. «Тогда вперед! Постарайся не сдохнуть. Я вас прикрою, но когда начнется бой, каждый сам за себя». «Погодите, если ситуация так серьезна, почему Кристиан не вмешается?» «Потому что его нет в лагере. Это вообще-то тайна, но у дарамансов хорошие шпионы. Все, пойдемте. Больше нельзя ждать». Церан прыгнул вперед. Я за ним, следом Кая. Пространство вокруг нас исказилось. Так работала сила мастера. Мы перепрыгнули через стену и оказались по ту сторону. Отряд дарамансов я сразу заметил. Их здесь человек 50 собралось, не меньше. Стояли плотным строем, и вокруг них летали старшие духи. Мало того, они еще как-то воздвигли защитное сооружение из земли. С нашей стороны, стоило отбежать от стены, еще открывался вид на их ряды, а вот из лагеря те же лучники ничего не могли поделать. Как дарамансы вообще сюда дошли? Чем караульные занимались? Откинув лишние вопросы, я перехватил копье поудобнее и побежал легкой трусцой за мастером. Двигался он странно. То ускорится и пару десятков шагов пробежит, то остановится. Направление он мог выбрать любое, и никакой логики я в этом не усмотрел. Но в тыл он нас завел. Основной отряд был лишь способом отвлечения. Еще десяток дарамансов стоял позади, в клубах дыма, скрытый от взора, и проводил ритуал. В какой-то момент я осознал, что Церан исчез, а защита, что он нам оставил, начала таять. Кая остановилась рядом, напряженная, как тетива. «Твой мастер хочет от нас избавиться», — зло бросила она. «Скрытность сейчас исчезнет. Приготовься. Действуем вместе, как в старые времена. Если ты их еще не забыл», — зачем-то сказала девушка. Первым начал я. Увидел, что защита исчезла, и шагнул вперед, выбрасывая копье. Тех нескольких секунд, что нам подарил Церан, хватило, чтобы просчитать ситуацию. В ритуале участвовало не 10 человек, а трое. Остальные 7 их прикрывали. Смотрели по сторонам и удерживали защитное таинство. Стояли они широким кругом. Троица в центре. Между ними было где-то по 5 шагов. Еще в 3 выстроились защитники, прикрывая с разных сторон. Не самая густая оборона, если смотреть с точки зрения построения. А вот с точки зрения таинств. На что Церан рассчитывал, отправляя нас сюда? Мелькнула мысль, что Кая права, и нас привели на убой. Но как мелькнула, так и угасла. Тело в это время действовало, выбирая оптимальный путь. На моих глазах между троицей стало зарождаться что-то нехорошее, холодное и опасное. Будущий жнец, если верить Церену. Из центра дохнуло настолько сильным холодом, что воин, стоявший ближе всего к нам, не выдержал и повернулся. Именно в этот момент я и нанес удар. Копье отозвалось, подсказало, куда бить. Ему хотелось напиться чужой крови. Настолько яркая эмоция от оружия смутила, но и это быстро исчезло. В каждой защите есть самая слабая точка. Та, которую я увидел, находилась с левой стороны от шеи воина. За слоем покрова шел кожаный доспех с металлическими бляшками. Но если знать, как бить... Копье ударило в эту точку. Покров вспыхнул, разошелся сетью трещин. В тот же момент Кая нанесла свой удар. Тоже копьем, но из тьмы. Оно врезалось мужчине в грудь, расплескалось каплями, обхватило его и сжало, перегружая защиту еще сильнее. Я отвел копье и повторил удар, на этот раз пропуская через оружие импульс. Дароманец развернулся, вытаращил на нас глаза. Не знаю, насколько он хорошо видел. Вокруг царил туман, и обычное зрение спасовало бы. Если бы не мой дар и опыт, который имелся, я бы и не узнал, сколько здесь всего воинов. Кая скользнула вправо, а мне досталась левая сторона. Мы снова атаковали одновременно. Этого дароманец не выдержал. Его горло и живот разворотило. Он рухнул на землю, и я добил его, пронзив копьем. Никогда не знаешь, сколько закаленные практики выдержат смертельных ударов. На этом наша удача закончилась. Остальные среагировали быстрее молнии. Вспучилась земля, и... Я не уследил, кто и чем атаковал, но нас снесло, откинуло назад и прокатило, разметав в стороны. «Рано!» — прокричала Кая, вскакивая. «Я ни хрена не вижу!» «Да чтоб тебя!» Я выбросил копье вперед, принимая на лезвие прозрачный сгусток, что летел в Каю. Обратным движением закрутил оружие и перерубил старшего духа, что кинулся к нам. «Жахни по ним чем-нибудь!» Успел я крикнуть Кае. Ее опередили. Дароманцы почему-то не собирались останавливаться и обрушили на нас всю мощь. К нам повернулись всего трое воинов, но и одного бы хватило за глаза. Центральный свел руки и ударил волной холода. Кожу обожгло, я закашлялся, Кая рядом тоже. Недавно уделал Каю и отругал ее за узость направлений, а сам оказался не готов к чему-то нестандартному. Зато Кая не растерялась. Там, где не хватило точечных решений, взяла грубой силой. Сложив мечи, она прямо с них послала град лезвий в сторону противника. Это, пусть на секунду, но отвлекло его, ослабило концентрацию, и мы успели отпрыгнуть до того, как окончательно коркой льда покрылись. «Нам хана», — выдала Кая. «Что они готовят?» Разговаривать в бою не было времени. Туман скрывал от Каи до романцев. Я худо-бедно на расстоянии различал детали и чувствовал, что второй противник что-то готовит. «В сторону!» В то место, где стояли, вонзились каменные иглы. Каждая размером с руку. Врезались с такой силой, что никакой покров не поможет. На этом короткий бой закончился. Трое дароманцев отошли назад. Это дало подсказку. У них нет цели убить нас. Их задача — защищать тройку призывающих жнеца. А раз так, то отдаляться они не будут. На расстоянии таинством накрыть сложно. Нужно либо что-то мощное и особенное, что заберет много сил, либо... Либо в такой ситуации лучше экономить и бить наверняка. Сомневаюсь, что ритуал продлится долго. Счет шел на секунды, требовалось что-то придумать. Героически убить всех я не видел способа. Благодаря Церену удаче и случайности удалось убить одного, но на этом все. Теперь дароманцы знают о нас и готовы отразить любую атаку. У меня тупо не было в арсенале чего-то подходящего, чтобы проломить защиту. «Сможешь пульнуть, что посильнее?» «Чтобы пробить слаженные щиты?» «Нет». Стратегия боя разворачивалась в моей голове с молниеносной скоростью. «Даже владеем мы чем-то серьезным. Слаженная команда может ослабить это в несколько приемов, страхуя друг друга. Тогда нам оставалось отступить и не лезть на рожон. Бессмысленный риск я не любил. Уже было скомандовав отступать, заметил еще кое-что. С момента нашего появления прошла от силы минута. За это время лагерь успел пробудиться. Солдаты набежали с трех сторон и теснили дарамантов. Еще немного, и они их задавят, хотя бы числом, несмотря ни на какие возведенные стены. А раз так, то... Дарамантцы должны были учесть этот момент, а значит, ритуал закончится в самое ближайшее время. Мой дар это подтверждал. Я чувствовал, как между троицей скопилось напряжение и вот-вот вырвется в мир. И вот тут-то и случилось то, что подарило нам шанс. Сомневаюсь, что вся армия рассчитывала на нас двоих с Каей. Скорее, кроме Церена, никто вообще не знал, что мы здесь. Поэтому они и должны были сами что-то предпринять, чтобы устранить угрозу. Этим кем-то оказалось два отряда. Первый — знакомые мне люди. Они пронеслись недалеко от нас с Каей. Два брата Ветиосов и кто-то еще, третий. Накатил порыв ветра, и туман сдуло, обнажая происходящее. Да, точно, это были Ветиосы. Двигались они быстрее молнии. Я едва успевал их различать. Относительно лагеря мы с Каей стояли дальше всех, с правой стороны от дарамантов. Ветиосы зашли с нашей стороны. А с противоположной кто-то бросил черную каплю, что врезалось в щиты и прилипло к ним. Не знаю, что это за таинство, но оно отвлекло дарамантов на себя. «Кая, усиль мое копье!» «Это невозможно!» «Делай!» — перебил я ее. Кая схватилась за древко и принялась вливать силу. Я же подхватил эту силу воли и стал укреплять ее. «Один шанс. Мне нужен всего лишь один шанс». Есть разные типы щитов. Покров, самый распространенный, является индивидуальным типом защиты. Есть щит подвижный, действует как самый обычный, только состоит из энергии. Есть стационарный, которым прикрывают область. Если не видишь энергию, пробиться через мешанину щитов дарамантов — задача безнадежная. Но я видел. А еще ощущал поле боя вокруг. Копье само подсказывало, куда его направить. Когда брешь открылась, едва заметная, кулак не хватит просунуть. Я выдохнул, шагнул вперед и отправил копье с вложенной силой Каи в полет. То взвыло и черным болидом пронеслось до цели. Я едва смог проскочить в щель. И этого едва хватило. Копье врезалось одному из троицы в спину. Толкнуло его вперед прямо на проявляющегося жнеца. В то же время ветиасы махались с дарамансами-охранниками, любезно отвлекая их на себя. Я краем глаза уловил, как они мечами отбивают любые атаки в их сторону. Сильные, ничего не скажешь. Но одной лишь силы недостаточно. Нужен еще подходящий момент. Мое копье настигло цель. Я думал, что на этом все и закончится, но Кая прошептала какие-то слова, подкинула костяной клинок высоко вверх и... Вокруг моего копья, что торчало из спины дарамантца, взорвалась темнота. Клинок устремился прямо туда, и... Что случилось дальше, я не успел разглядеть. Настроился на копье и потянул его обратно, впечатав в спину подставившегося охранника. Сомневаюсь, что ветиосы спасибо скажут, но и плевать. Не ради них стараюсь. Темнота Каи опала и явила новые лица. Церен стоял над трупом второго призывающего. Он мелькнул, поймал мой взгляд и исчез. Над трупом третьего застыл незнакомый воин в черном кожаном доспехе. Был и еще один темный практик, что смог пробиться, тот, что кидал каплю. На этом наши успехи закончились. Напряжение в центре взорвалось, дохнуло потусторонним холодом, и жнец вырвался на свободу.